само вот это распределение качества взаимодействия человеческого организма с энергией, да, оно обнаруживается именно при взаимодействии мужского и женского тела. Никаким другим образом, и теперь это можно с помощью приборов, а тогда... Поэтому и говорят, что женщина, она ближе к земле, да? Она действительно ближе. У ней другой доминирует заряд по характеристике. А мужчина ближе к небу, он действительно ближе, поскольку у него другой. Здесь у нас минус внизу, а здесь у нас плюс вверху. Так называемые разноименные заряды. За счет этого происходят все биологические токи человеческого организма. То, что мы фиксируем как потоки электрические, биоэлектрические. При небольшом напряжении интеллектуальных способностей, как мужских, так и женских, мы понимаем, что вот эти четыре схемы, определяют возможности нашего творчества в этой области. Все было бы уже как бы все ясно, можно тут уже дальше что-то делать, если бы не одна особенность. Люди, как мужчины, так и женщины, различаются, и здесь они различаются не качеством, не зарядами, не массивами энергии, по способу работы этой энергии. Значит, с помощью энергии мы совершаем работу, да? Понятно. Кто помнит формулу работы? Физическую. Никто. Сила на путь. Работа, а? Работа равна силе, не нужно на путь. Совершенно. Работа есть расход энергии. Правильно? Теперь посмотрите на наш знаменитый огненный цветок. И вам сразу станет понятно, первый, второй, третий центр – это центры расходующие. Вот если это центры поступления и производства энергии, и здесь мы делимся на мужчин и женщин, то это центры расходования. И здесь мы не делимся на мужчин и женщин, потому что здесь уже трио. Значит, люди, мы вот объективацию расхода энергии, то есть выхода ее в окружающее человека пространство, называем уровнем. Да? Мы говорим, что есть люди с доминантой третьего центра, с доминантой второго центра, с доминантой первого центра. Правильно? Правильно. Теперь давайте посмотрим. Мужчины с доминантой третьего центра. Минимум работы, поскольку путь самый короткий. Правильно? естественно. Женщина с доминантой третьего центра максимум работает, потому что пульс самый длинный. Поэтому активное включение третьего центра как работы, да, женщинам обходится биологически во много, некоторое количество раз больше, чем мужчина. Вот и есть самое знаменитое мужское преимущество во всем, что связано с необходимостью совершать работу третьим центром. Поэтому чемпионка мира по шахматам среди женщин, ну, никак не может выиграть даже убийца чемпиона по шахматам среди мужчин. И поэтому, скажем, хотя с моей точки зрения именно поэтому. Вот тут сидит Лена, она прекрасно знает, как тяжело ей дается работа в профессии программиста, требующая исключительной нагрузки на третий центр. Теперь люди с доминирующим производством в первом центре. Женщины. Минимум. Кратчайшая дистанция от производства до потребления. Поэтому, как и существует народная мудрость, никогда мужчина в постели не выиграет женщину. Пока он перегонит отсюда туда. Поэтому все, что касается витального, женщины с доминантой в первом центре, естественно, совершение любого мужчины с доминантой в том же первом центре. Поэтому целительницы телесного типа, да, всякие там выращиватели растений и прочее. И прочее, все, что касается жизни, в смысле таком, тут и всегда впереди и лучше любого мужчины и женщины. Даже если у него доминанта в первом центре. Даже если у нее доминанта в третьем? Нет. Ты еще все знаешь? Нет, сейчас, подожди, не забегай. Поэтому мужчины с доминантой в первом центре, как правило, выглядят глуповатыми. С точки зрения мужчин. Но с точки зрения женщин, это все несколько иначе. Они роднее. Они витальнее, они роднее, они ближе к женщине, чем мужчина с доминантом в третьем центре. Люди, имеющие доминанту во втором центре, находятся в среднем положении. И мужчина, и женщина здесь, в общем-то, равны, поэтому в области эмоционально-чувственной работы никакой разницы между мужчинами и женщинами в смысле расхода, в смысле работы совершаемых, затрат совершаемых энергетических нет. В других смыслах, в этом нет. И тем и другим приходится преодолевать полдороги. Понятно, что женщины с третьим, с доминантой в третьем центре будут испытывать проблемы связаны с тайной сферой, а мужчины с доминантой в первом центре будут испытывать проблемы с ментальной сферой. Безусловно. Если они, ну, как говорится, ничему не обученные. Но заметьте, есть у человеческой конструкции уязвимое место. Как у мужчин, так и у женщин. Вот оно. Это ноги. Почему? Значит, здесь у нас минус, да? Понятно, да? Значит, любая преграда между минусом и плюсом останавливает движение энергии, естественное. Как там движется? От минуса к плюсу, да? В электричестве. Кто электричество? От минуса к плюсу. Фиксируется, да? А? Да. От минуса к плюсу. Электрон. Ну, там считается, они напрягаются, они передают друг другу импульс. А? Ток течет от плюса к минусу. Да, принято считать, что от плюса к минусу. А только что это... электричество идет от минуса. А сколько никто не знает, что это. Потому что электроны же, они не движутся по всему проводнику, они передают этот импульс один другому. Короче говоря, существует при всем этом такая фундаментальная проблема обеспечить движение от плюса к минусу. Да? Современный человек, который ходит в обуви и по изолирующим энергию покровам, типа цемент, а тем более железо, бетон, да, создает проблему себе в этом месте. С одной стороны, с другой стороны, движение энергии сверху. Да? То есть движение есть просто. Разница есть потенциал, но она не обеспечивает движение, потому что здесь проводимость прервана. Нарушение проводимости в центральном канале, да, вот в этой основной проводимости, тоже могут являться причиной различных моментов. Что касается такого понятия, как ритм, да, что можем мы соотнести с физическим понятием модулирования энергии, да, то он на основные процессы как бы не влияет, за исключением случаев, когда мы исследуем проблемы резонанса. Но проблема резонанса, опять же, не имеет мужского и женского, поскольку они находятся в другой сфере, в сфере модулирования.